Вы видите внешнее там, где надо видеть внутреннее. Снова не согласилась Анна. Нельзя ломать и гнуть чужую жизнь в свою меру. Эрнестина Федоровна растерялась. Она пыталась сказать нужные слова, искала их в памяти, но они рассыпались, прежде чем она решила их произнести. Федор Иванович, с интересом следивший за этой дуэлью дочери и жены, вдруг вмешался. А все-таки этот роман Мари здорово нас всех встряхнул. Он никогда за последнее время не казался таким мягким, дружелюбным и даже заинтересованным в происходящем, как теперь. Лично я не вижу ничего страшного в том, что она увлеклась достойным человеком. Что до меня, то я завидую ей. Она любит, значит, счастлива. Эрнестина Федоровна еще более растерялась. Недавно достигнутое согласие с мужем оказалось очередной иллюзией. Она опять в одиночестве. Эрнестина Федоровна зябко повела плечами и, как бы завершая горький ход своих мыслей, сказала: «Если все эти неприятности, которые мы ожидаем, произойдут, я думаю, мы вряд ли сумеем преодолеть кризис, в котором оказались». «Что вы имеете в виду, мама?» — поинтересовалась Анна. «Долги за строительство сахарного завода и покупку машин, расстроенные дела в Устуге и возможную отставку твоего отца. Разве папу прогоняют со службы?» Тютчев вяло отозвался. «Князь Горчаков сообщает, что в Петербурге намечена реорганизация правительственных учреждений. Он рекомендует быть поближе к событиям, чтобы самому отстаивать свои интересы. За них, по его мнению, нельзя быть спокойным». «Неужели они на это осмелятся?» — возмутилась Анна. «Если ты потеряешь место, то единственный уголок на земле, где мы еще сможем существовать, — это Овстук. Там никаких расходов, кроме как на покупку кофе и чая», — заметила Эрнестина Федоровна. Тютчев невольно передернулся. «Опять гуси на улице, свиньи, грязь. Ты же знаешь, что я там не выдержу и недели. Там духовный вакуум. Я буду медленно изо дня в день исчезать в нем. Ты хочешь этого, Насти?» Эрнестина Федоровна строго посмотрела на мужа. «Зачем же ты написал правительству, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет, без существенного вреда для всего общественного организма?» Анна с недоумением смотрела на нее. «Вы что, выучили это наизусть?» Эрнестина Федоровна утвердительно кивнула. «Почти. Мне еще тогда показалось, что наступит день, когда все это приобретет для нас, по крайней мере, иное значение. Но я и сейчас могу написать лишь это и ничего другого», — кротко заметил Федор Иванович. «Видно, любое ослабление и заметное стеснение умственной жизни страны неизбежно влечет за собою усиление материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов». Эрнестина Федоровна сочла необходимым дальше почти дословно цитировать письмо мужа, которое он написал по поводу усиления цензурных ограничений в России. «И это правда, ты же знаешь, Насти». Эрнестина Федоровна, не отозвавшись на реплику, продолжала строгим официальным голосом: «Даже сама высшая власть со временем не может избежать неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указаний, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем бы ей суждено пасть под ударами злополучных событий. Так же кротко, как и прежде, Тютчев заметил. Каждый день подтверждает это. Эрнестина Федоровна наконец улыбнулась. Вряд ли ваш демарш забыли. И надеяться, что государственный канцлер России князь Горчаков из дружбы и личной симпатии будет оберегать в столице ваши интересы. Опрометчиво. Тютчев неожиданно согласился, и в его голосе зазвучала ирония. Эта служба, надо признаться, изобретение разума весьма неразумного. Но если меня уволят, я никогда уже не получу должности, где было бы так мало забот и платили такое приличное жалование. Благоразумное замечание мужа еще более смягчило Эрнестину Федоровну. Она доверительно наклонилась к нему.